Ничего я никому не скажу, ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу, ничего не скажу, и не надо жужу. Вот ты какой, все тебе расскажи, все секреты свои на ладонь положи. Просто солнце с утра раньше встало меня, разбудило меня, обнимало меня. Ничего не скажу, и не надо жужу. Ветерок.

хочу быть птичкой. Я хочу быть птичкой. апреле месяце идет дождь, облака на небе бесятся, не поймешь. Медленно дождинки падают на ладонь, милый. Больше не твоя игрушка. Я больше не твоя. Я больше не твоя подружка. Забудь про меня. Не твоя. Я больше не твоя подружка. Забудь про меня. Не бери в голову. Все перемирится. Все пройдет просто иногда. Не получается, не везет. Светится на небе звездочка, она одна, хочется. Я больше не твоя подружка. Не твоя. Забудь про меня. Не твоя. Я больше не твоя. Я больше не твоя подружка. Забудь про меня. Я больше не твоя игрушка. Забудь про меня. Я его увидела, с кем-то целовался он. и обманывал. Ты говорил, что любишь меня, и обманывал. Ты звонил мне домой, и обманывал. Ты обещал, и обманул. Ты такой, тебя не переделаешь. Ты обманщик.